Волчье логово. В глубокую балку пойти за топливом. Там стены глубокой чашей. Небо там сине-сине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит, млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски. Солнце. Будут светить зимою. Дремлет на солнцепёке каменная змея, желтобрюх. Заслышит шаги, поведет сонным глазом и завернется. Знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом, а он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я, порождение того же солнца. Такой же нищий, всегда один. А вот и она, ящерка-каменка, вышурхнет, глянет и обомлеет. От страха? От удивления на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз искринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной гремью. Жаркое сердце балки. Вот оборвут. И глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья. Сил не хватит дойти до балки. День уже отнял силы. Пень иззубренный топором. Я знаю его историю. Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд на верхушке старого миндаля тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставенками ушами, павлин, пробирающийся под кедром к ночи, синий дымок над кухней первого ужина, уже ночные, синюю мглой охваченные горы, намекающие душе отныне вместе. Теперь будут они следить за тихою жизнью нашей, пускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие, солнечные и ночные будут глядеть на нас до светлого конца жизни. В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья. Это старый миндаль. Обгрызли его кору, но глядит еще бодро и весь осыпан. А это персик. Его донимают ветры. Ну ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго. Увидишь старого человека, меня, другого. Он сядет здесь. Оставить скамейку надо. И погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над бабуганом. Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами, в полутьме, в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом. Я так был счастлив в тот вечер. Я тебя обнял и выкатил на свет Божий. Радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито детски мы толковали, куда бы тебя поставить? Как ты будешь лежать года? Как хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, подтянет другую, родную нить. А ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней. Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен. Горы колючек изрублены на тебе. Горы мыслей порублены на тебе. Сгорели. Сожгу и тебя. Клиньями раскалю и сожгу неродившуюся надежду. Я разглядываю рубцы на пне. По ним ползают муравьи. постукивают ворота. Татарские кони ржут, постукивают в ворота. Будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками. День жаркий и жаркий. Обвисли груши в моем саду. Персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья. И веранда с колоннами, с занавесками из шумящего хрусталя цветного. Это же не моя веранда. Надо спешить, будет прогулка в горы. Но куда же девались все? Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота. Я хожу и зову, ищу. Это же не моя веранда, сверкающая огнями. Я ищу и зову в тревоге. Пробегаю в огромных залах. Это не мои комнаты. Мои комнаты были проще, ласковые, покойные. Не этот холодный свет, и черешни не лезли в окна. Я хожу и хожу по залам. Где-то тут мои комнаты. Опять я вижу рубцы на пне. Бегают муравьи. Осматриваюсь слепающимися глазами. Ну вот и сад, и мои деревья. Это же сон мне снился, минутный сон. Вот и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами. Дико кричит павлин, что-то его вспугнуло. Что такое? Что еще может теперь случиться? Я слышу воющий голос к морю. «О, люди добрые, гляньте! Гляньте же, люди добрые!» Это в профессорском уголке внизу. Уголок давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не зывают гостей на завтраки, на обеды. Сорвали колокола. Сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело, в пули. Много еще цельных голов осталось. Не доносят по вечеру трели отдыхающей певицы, трио Чайковского. Умолкли певицы, музыканты, раскрали песни Чайковского, треплются по ларям базарным. Внизу голоса ревут. Там еще обитает кто-то. Берлоги еще остались. «Ой, люди добрые!» Нет ни людей, ни добрых. Золотая роза розовеет еще стенами. А вот и вилла Марина, и вилла Анна. Но там теперь обитают совки. Мелкие совки-сплюшки. Кричат по ночам тоскливо. «Сплю! Сплю!» «Спите!» Не потревожат. Вон шафранного Линдона корпуса. Когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках, на усыпанной гравием площадке. Прощай, олеандровая роща. Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадушек, пожгли кадушки. Старик-адмирал-хозяин поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль на суше. Прохаживался с сигарой по балкону, в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверканье брюк, в белых бесшумных туфлях, просоленный морями, белобородой. Променял штормы на сладкий штиль, праздный кортик на трудовой секатор, каткую палубу на крепкие в гравии дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые из глицинии, сады персика и диканки. Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю. Там-то уж совсем тихо. Встал на его корабль огромный коряк, драгаль. Зацепился с семьей, с коровой и ждет упорно. Отойдет ему дом, дворец с виноградниками и садами, за великие труды жизни. Возил адмирала на Таратайке в город. Сторожит пустоту усадьбу, да помаленьку выламывает рамы. Внизу голоса растут. По балке доходит четко воющий бабий голос. «Да люди, добрые, да вы ж гляньте!» «Уси кишки вымотаюсь тебе за мою рябку!» Это коряка голос, рык сиплый. «Да вы ж, Толечка, гляньте, люди добрые, хозяина моего забивает!» «Мясо мое подай, из глотки вырву! Зараз сказывай, куда ховали! Утрипку гадюки лопали с моей рябки!» «Поби меня, Боже, да усю неделю в Ялтах крутился! Да вы ж перво дознайте у соседей! Дядя Степан, да ваша рябка и близко не доступала! За чего ж вы старого человека забиваете?» «Человека забивают?» И этот воющий голос, голос человечий, и рык-зык этот. «Шкуру, пес, мясо мое подай! Шо твой выблядок умылится и ходит? Да я сам утрудящий! Буржуев поубивали, теперь своего брата губите! Я за свою рябку, дьявола лютые!» «Да я за раз в комитет самый революционный! Як вы генералы сундуки ховали!» «А тебе шо, мало? Шо, не подавилась? Малу суку добрых людей повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала. Да я твой комитет этот, одна шайка, душу вытрясу, мясо мое подай!» «Шо ж вы не заступляетесь, люди добрые?» Я слышу тупой удар, будто кинули что на землю. «Убил! Живого человека убил! Люди божии!» «Насмерть убью, не отвечу! У меня дети малые!» По горкам шевелятся, выползают букашки люди. И там, где-то в норах таились. Все глядят на площадку под Линдона пансионом, с холмов на сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой площадке, в балке прилепилась мазанка. Синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся люди, не люди, мошки. Двое крутятся на земле. Синее пятнышко бегает, палкой машет. С вербиной горки бегут ребята, орут. «Под Линдоном убивают! Ганька, гляди Тамарку!» Кричит Ганька. «Хочу, как убивают!» Выглянули и соседи. Лялин голосок точит. «Это Степан Коряк, мамочка, в белой рубашке, ногой в живот прямо, мамочка, коленком!» «Лялечка, не надо! Боже, какие звери!» — взвывает старая барыня. «Ради бога, Лялечка, уходи, не надо! Няня, да что такое?» «Да что?» — Глазкова старика Коряк за корову убивает. Доходит из-под горы нянькин голос. Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть. «Так и надоть! Слободу какую взяли! Полон-полон дом натаскали всего-всего! Каждый божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и вино не переводилось! Мало! Чужую корову зарезал и... Гляди-гляди, как бьет-то, а! Насмерть теперь забьет!» Смотрит несчастная и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни. Кровь крови ищет. А на театре хрипу и визгу больше, удары чаще. «Люди добрые, заступитесь!» «Печенки вырву!» «Скажешь, вырод гадючий, мясо куда девал? Мясо!» Эх, сыновья-то в городе, они б ему доказали. Докажут. Самый большевик был, как на чужое. А самого тронули, как разоряется. Зачем? Коряк за свое добро бьет. Моду какую взяли, хоть не води коровы. В покое уж стали ставить, с топором ночуют. Вот они, буржуи окаянные, до чего людей довели. Жили все тихо-мирно, на вот, завоевались. На театре дело идет к развязке. Рык глуши, словно перегрызают горло. «Куды мясо? Ой, побегу, мамочка!» С холмов воют. «Бей его, коряк, добивай!» «Как так бей? Доказать сперва надо, бей. Много вас, бителев. Он вон в Ялтах был столько-то ден, баба его доказала. Звери, а не люди. Лялечка, ступай. Ступай, ступай, нечего тебе слушать. Мамочка, я хочу. И доктор под зонтиком тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородкой. Кричит в пространство. Трагедия! Под горами! Эй-эй! Борьба титанов! Волки грызут друг дружку. Валяйте, друзья мои! Валяйте, апофеоз культуры! До скорого свидания! Уходит доктор к миндальным своим садам. Садам миндальным. Лезет из балки другой сын нянькин, голенастый подросток Яшка. Ездит уже с рыбаками в море. Кричит в задоре. Раскоряк взялся, шабаш. Прихватил за грудки, да как его озимь. Раз! А старик живуч. Уйдите, уйдите все, не могу. Не могу, не могу, кричит истерично старая барыня, зажимая уши. Вскрикнула, всполошила Ляля. Ястреб, ястреб, ай-яй-яй-яй-яй. Ширококрылый палево-рыжий ястреб с белым комком под брюхом тянет по балке вниз, где коряк душит коровореза. «Курочку вашу! Вашу!» — отчаянно верещит Ляля, топочет и бьет в ладошки. «Туда! За дубки спустился! Пух-то, глядите, пух! Ай-яй-яй!» Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в ладоши бьют. «К дубкам берите! Слетел, проклятый!» Я вижу над головой белесо-пестрое брюхо с подтянутыми когтями. Темнокрылую хищную тенью уплывает стервятник по балке, к морю. Я добираюсь до места и нахожу белую курочку. Кровь и перья. Вижу оторванную головку с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем, и по мертвым сережкам признаю жаднюху. Только-только подремывала она на моих руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялась золотой точкой солнца. «Прощай и ты, маленькое создание, не оставившее следа. Теперь сметаются все следы. И перестало быть больно. И теперь ничего не жаль. Я беру кровяной комок в перьях. Это не кусок мяса. Это наша родная собеседница кроткая. Молчаливый товарищ в скорби. И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел участка, на тихий угол, где груда камней горячих. И наложил камень, чтобы не вырыли собаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка. Так лучше бы мне отдали. Он, пожалуй, прав. Не все ли равно теперь? Земля или брюхо Яшки? Земля лучше. Земля покоит. Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Идущие глаза. Когда стемнеет, я выну ее и схороню в виноградной балке. Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком к небу. Жмутся к ней курочки. Теперь их четыре только, последние, подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои. И вам, как и всем кругом, и голод, и страх, и смерть. Какой же погост огромный и сколько солнца. Жаркие от света горы, море в синем текучем блеске. Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли коряк? Неважно. Теперь неважно. Убил? Слово совсем пустое. Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. упора себе ищу. Все еще не могу не думать. Не могу еще превратиться в камень. С детства еще привык отыскивать солнце правды. Где ты, неведомая? Какое лицо твое? Не хочу аршина и бухгалтерии. С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу безмерного. Дыхание его чую. Лица твоего не вижу, Господи. Чую безмерность страдания и тоски. Ужасом постигаю зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный, звериный язык. Великие мудрецы, где вы? Туманами поднимаются храмы ваши, в туманах тают. Чистый разум, призрачный мир идей, отсвет метнувшегося человеческого мозга. Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные? Породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе миру. Совершили чудо. Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе. Или спускались вы? Да продали вас за грош. На обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили. Проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре. Евангелие пустили на пакеты. Пустое небо прикрылось синью. Море прикрылось синью. Стоит одно другого. Скорей бы вечер. Я... Кто такой этот я? Камень, валяющийся под солнцем. С глазами... С ушами. Камень. Жди, когда пнут ногой. Некуда уходить отсюда. Гляди на горы. Они в блеске. Воздушные. На море. Праздничное оно всегда. Безмолвие за ним так. Туманность. На что же еще глядеть? Там в городке подвал. Свалены люди там с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, в которых тоска и смерть. И там те семеро, бродившие по горам. Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют? Скрученное железо. Я еще волен бродить. Для них один только ход в могилу. Истребитель стоит у пристани. Гроб железный. Его краснозвездная команда наелась баранины до отвалу, напилась из подвалов и теперь спит до ночи. И красный вымпел тоже уснул до ночи. Что-то говорил доктор. Что-то случиться может. В небо смотрю я. Может? Больно глазам от света. Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? Какое чудо! К кедру приду, постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет. Душно от черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то? Смотрит веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тисы перед крылечком. На пустыре за балкой возятся возле лярвы, подсовывают оглобли, вертятся вербины собаки, цыган и белка. Кричит от дороги кто-то: «Прирезать бы, да на коклеты!» Это дядя Андрей с исправничьей дачи, тихая пристань. Одет по-дачному, в парусинном костюме, в мягкой господской шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки, побуркивает в кустах с такими же, ходит, подумывает. Не отвечают на его оклик, над лярвой возятся. «Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься? Казанские татари за говядину признают, а нам все, чтобы мясо было. Я вот не ветериянец. По мне, хоть и не будь его вовсе, ей-богу, у меня от него запор навсегда, сказать. Вовсе для меня вредная пища, яд». Не отвечают ему от лярвы. Он подходит к моей заграде. «Гляжу-гляжу на вашу индюшечку, ужахаюсь. Куда заходит? И лих ее носит. Куренков куда заводит? Какой дурной подшип палкой? По нынешнему времени капитал. Вон как у вербы с гусем. Ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки. А я свинку свою на ячменек выменял. Да за перекопку татари вина 5 ведер. До весны до самой обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову? Как так я в мае получил за перекопку? Это все прибытка старая с дурной головы плетет. В мае я за энту, за осеннюю перекопку. А вчера опять получил за обрезку очень громадный виноградник. Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила стерева. Тогда я, сказать, барином ходить буду. А чего я спросить желаю? Про павлина. Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали, а то на базар. Татари богатые по случаю из хвоста позарятся. Татарки ихние заместо цветов в волоса убирают. А мясо у них, сказать, не вредное? И отходит в прогулочку. Идет, подумывает. Павлин? Разве он мой еще? На табак, если выменить. Осталась одна щепотка, а курить надо много. К ночи надо беречь. К ночи наваливаются думы. Одичал теперь, не поймать. А на табак бы можно, не пшеница. Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение. Богатым. Остались еще богатые. Гляжу, прикидываю. И он глядит на меня, мой табак. Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первое радостное утро, начавшееся криком его на крыше нашего дома, его топотанием по железу, а без него будет еще чернее. Я сажусь на каменное крылечко у веранды, оно остыло, солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки, солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся, тащат по своим норкам. Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком. Не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле, мету. Где теперь планы и философия? Так и все. Чья-то слепая сила метет. И солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет? Придет и на него сила. И оно не будет ходить по кругу.